Глава 9. Иногда полезнее нарушить свои постановления, нежели исполнить. Об этом ясно свидетельствуют примеры святого апостола Петра и предателя Иуды. Поскольку первый отступился от безрассудного определения, по которому сказал «не умоешь ног моих вовек» от Иоанна 13:8, то удостоился бессмертного общения с Христом и всеми святыми, а иначе он, без сомнения, лишился бы благодати этого блаженства, если бы по упрямству остался в своем слове. А второй, упрямо сдержав свое обещание, осужден на вечную смерть, от которой, без сомнения, был бы освобожден, если бы захотел лучше нарушить свое определение, нежели упрямо исполнить его. Это ясно видим и на тех двоих сынах, которые в Евангелии назначаются для работы в винограднике, из коих один воспротивился приказанию отца, а другой согласился на него. От Матфея 21, с 28 по 31. Но как этому не принес пользы смиренный и послушный ответ, потому что отказался исполнить приказание отца на деле, так и тому не повредило прекословие, потому что, переменив упрямство, он на самом деле исполнил желание отца. Что он предосудительно постановил, то, переменив определение, похвально исправил. То же доказывает и пример кровожадного царя Ирода, который, безрассудно соблюдая верность клятвы, сделался убийцей предтечи Господня и по суетному страху клятва преступления подверг себя осуждению на вечную смерть. Сначала нужно постановлять самое лучшее, а если бы дело пошло иначе, то впоследствии следует переменить свое постановление на лучшее. И когда наши определения остаются бессильными, то надо, так сказать, подать им руку помощи. Когда начало предприятия не твердое, то благоразумие требует подкрепить их полезной предусмотрительностью. Если расположение к первому постановлению колеблется, то необходимо исправить второе постановление. Итак, во всех делах смотрите на цель и к ней направляйте ход вашего предположения. Если увидите, что оно направляется в худшую сторону и придет более полезная мысль, то, оставив неполезное постановление, нужно перейти к лучшему определению, нежели, упрямо оставаясь в прежнем постановлении, запутываться в тяжких грехах. Глава 10. Вопрос о данном в палестинской киновии обещании. Герман. Мы решились прийти сюда для духовной пользы, желали бы получить назидание от постоянного общения с вами. Теперь, если мы возвратимся в свою Вифлеемскую киновию, то не только не достигнем того, что желали приобрести здесь, но обязательно потерпим много лишений при посредственной жизни тамошней. Но и долго оставаться здесь боимся. Сильно страшит нас это евангельское повеление. Да будет слово ваше, да, да, нет, нет, а что сверх этого, то от лукавого. От Матфея 5:37. Мы верим, что нарушение этой заповеди не может быть вознаграждено никакой правдой, и впоследствии дело не пойдет правильно, когда оно однажды худо начато. Глава 11. Ответ о том, что надо смотреть на намерение действующего, а не на производство дела. Иосиф. Во всех случаях, как мы сказали, следует смотреть не на последствия дела, а на волю делающего. И надо исследовать не то, кто что сделал, а с каким намерением сделал. Мы находим, что некоторые осуждены были за те дела, от которых после вышло добро, и, напротив, некоторые небезукоризненными делами достигли высшей праведности. И полезный исход дел не помог тому, кто, приступив с худым намерением, хотел делать не то, от чего последовала польза, а нечто противное. Также небезукоризненное начало не повредило тому, кто не из пренебрежения к Богу, не с намерением согрешить, а имея в виду необходимую и святую цель, по необходимости допустил укоризненное начало. Глава 12. Добрые последствия не принесли пользы злонамеренным деятелям, и худо сделанное не повредило благонамеренным. Объясним это примерами из Священного Писания. Что лучше или что полезнее могло быть для всей Вселенной, как не спасительное страдание Господне? Однако оно не только не принесло пользы, но еще послужило во вред предателю, при посредстве которого исполнилось то, что о нем решительно говорится. «Лучше было бы этому человеку не родиться» от Матфея 26-24. «Ибо возмездие ему за его дело должно быть воздано не потому, что случилось, а потому, что он предполагал сделать». И опять, что преступнее лжи и обмана, допущенного даже по отношению к стороннему, не говорю уже к родственнику или отцу. Однако патриарх Иаков, Бытие 27, с 19 по 24, не только не навлек никакого осуждения или порицания за это, но и наделен всегдашним наследием благословения, и справедливо потому, что он пожелал благословения, назначенного первородному, не по страсти к настоящей выгоде, а по вере в вечное освящение. А Иуда предал смерти Искупителя всех не для спасения человеческого, а по страсти сребролюбия. И тому и другому дано возмездие за дело их по определению их ума и по намерению воли, потому что и тот не думал действовать для обмана, и этот для спасения. И воздается праведное возмездие каждому за то, что держал в уме, а не за то, что вышло хорошего или худого против желания делающего. Потому праведнейший судья признал допустившего такую ложь извинительным, даже похвальным, так как без нее он не мог бы получить благословение первенца. И нельзя ставить в порог то, что произошло по желанию благословения. Иначе вышесказанный патриарх оказался бы не только несправедливым к брату, но и обманщиком отца и святотатцем, если бы, имея другой путь для получения благодати того благословения, он захотел избрать тот, какой был бы предосудителен и вреден брату. Итак, видите, что Бог смотрит не на последствия дела, а на намерение ума. Итак, разъяснив это, возвратимся к предложенному вопросу, для уяснения которого все это предварительно сказано. Желал бы я, чтобы вы сперва ответили мне, для чего вы связали себя узами того обещания? Глава 13. Ответ наш, по какой причине мы дали обещание. Герман. Первая причина, как мы сказали, была та, что мы опасались опечалить старцев и противиться их повелению. А вторая та, что по безрассудному убеждению мы полагали, что если что-либо совершенное и важное увидим или услышим у вас, то по возвращении в Киновию сможем сами в том упражняться.